52. Элай Маккаллоу. Июнь 1865 года. Федералы всю зиму висели у нас на хвосте. К Рождеству мы потеряли половину людей. Стало ясно, что если мы не свалим из Канзаса, нас всех перестреляют или переловят и повесят. Летучий мундир и оставшиеся в живых чероки решили удирать на запад в скалистые горы. И мы впятером с парнями из НБЛ, Буск, Шоу Уолтер, Фиск, Шоу и я, навострились с ними. Последняя новость, которая до нас дошла, про то, что Шерман взял Джорджию. Если где-то еще и оставались отряды конфедератов, мы с ними больше не сталкивались. Чероки добыли несколько скальпов утов, но федералов мы избегали. Лагерь ставили повыше, заметали следы, пока однажды в баю Салада не наткнулись на небольшой отряд. Обычно в таких случаях мы стремглав бросались прятаться за ближайшим хребтом, но тут оказалось всего несколько сотен человек на 2 дюжины фургонов, каждый из которых тащила упряжка из 8 мулов, что не укрылось от летучего мундира. Мы засели в скалах, наблюдая. «Они волокут что-то очень тяжелое», — заметил он. Я промолчал, потому что точно знал, что именно они везут. Но если мундир мне не поверит, обсуждать бестолку. Ему было под полтинник, и он требовал, чтобы его называли полковником, потому нас полковников было целых 2. Мундир с дубовыми листьями он не снимал в любую жару. «Они едут в Денвер, в контору», — сказал я. Войну я представлял себе совсем иначе. Даже судья оказался на грани разорения, но чем дольше следил за фургонами, тем вероятнее казалась возможность все-таки избежать банкротства. Я вспомнил то Шавея и наши набеги на Мексику. Так почему бы здесь было иначе? «Если они везут не шкуры, — рассуждал мундир, — или лес. Кто знает, может, они просто развлекаются». «Ну, через ущелье они таким темпом не пойдут, станут лагерем на этой стороне». Солдаты спешились, потому что дорога стала уже. В этих краях добывали золото, а в фургонах что-то очень тяжелое. Разумеется, это может быть что угодно. Но у мундира имелось свое мнение. «Надеюсь, это не окажется просто кучей строительного камня», — заметил я. «Если все так, как я думаю, — не унимался мундир, — мне этого хватит до конца дней». Он позвал Чероки посоветоваться, потом вернулся ко мне. «Что за пушка там у них?» «Горная гаубица, похоже. Заряжена картечью, если они опасаются нападения». «Ага. Но они рискуют попасть в своих собственных людей». «Странно все это». Они стали лагерем ровно там, где мы предполагали. Бабочки порхали над травой неподалеку, журчал ручей. С вершины вид открывался на 1000 миль. Мы затаились наверху среди камней и пыли. Северяне отдыхали, лениво ставили палатки, выбирали овец к ужину из тех, что белыми точками виднелись на склоне чуть выше. У некоторых были ружья Шарпа. Время от времени очередная белая точка маленьким снежком скатывалась со склона. Все парни были против. Мы все, кроме Шоу Уолтера, который пополз вниз с индейцами, залегли в камнях, передавая друг другу бинокли. — Это прямо хурма по сравнению с черникой, — пробормотал Фиск. — Ну, — заметил я. «Это то, чего хотят индейцы, этого хочет Джефф Дэвис, а мы это сделаем». Джефферсон Дэвис — единственный президент Конфедеративных Штатов Америки. «Слушай этого забияку. Живая легенда». «Должен заметить, — заговорил Шоу, — что позиция босса несколько устарела, примерно 4 года. Я передал бинокль Фиску. Он был самым старшим среди нас, и в Рефьюджо у него большая семья. «Дурацкая затея!» Он ужом пополз назад. «Ты куда это?» «Завещание писать». «И я», — добавил Шоу. «Дайте знать, если передумаете. Нас с моей кобылой можете догнать на той же тропинке, по которой мы сюда поднимались. Я возвращаюсь в лагерь». Остались только Буск и я. «Ну, а ты что думаешь?» «Думаю, это глупо». «Если дело выгорит, заживем как короли. Ты же знаешь, они найдут способ избавить нас от излишков». «Слабая позиция». «Послушай, Илай, пришла пора пописать на костер и подозвать собак. Как всем известно, Джефф Дэвис уже обратился в тополиный пух». Мы некоторое время еще наблюдали за синими мундирами. Они разделись до подштанников, валялись на траве, играли в карты, расстелив одеяло на солнышке, писали что-то в своих блокнотиках. Прочие свежевали овец и разводили костер. «Жаль мне этих индейцев», — буркнул Буск. Мы следили, как федералы жрут свой ужин, как любуются закатом, следили даже, когда при свете первых звезд они пустили по кругу бутылку, веселясь, будто и не было никакой войны. Палатки стояли в низине, а фургоны и лошади чуть поодаль. Около полуночи мы застрелили из луков их часовых, потом прогнали табун лошадей прямо по палаткам, и все превратилось в настоящую бойню. Ничего не стоило достать федералов, барахтающихся под парусиной или растерянно мечущихся в своих ослепительно белых форменных рубахах. Мы взяли их в котел, окружив со всех сторон. Мы стреляли из винтовок, а чероки с боевым кличем скакали вокруг и смахивали томагавками торчащие головы. Большинство янки погибли, не успев сообразить, кто на них напал, и мне их даже стало жалко. Это была вовсе не честная битва. А потом летучий мундир махнул мне. Дюжина северян в одном белье рванула в ту сторону, где стояла гаубица. Они принялись вытаскивать барахло из фургона, даже не пытаясь скрыться. Я подумал, что они совсем обезумели. Потом громыхнула пушка, и я понял, почему они не убегали. Один наводил прицел, пока другие заряжали, а остальные следили за флангами. Орудие стреляло так быстро, как будто человек 20 одновременно полили из ружей. Чероки верхом попробовали подобраться поближе, потом еще раз. Стрельба не прекращалась. Мы с Шоу и Фиском притаились в каких-то грязных кустах по другую сторону поляны. Федералы обосновались на возвышенности прямо напротив. Повсюду в траве десятки растоптанных и разорванных палаток, убитых и умирающих. Люди и лошади вперемешку, стоны и вой, как на скотобойне. Они на время выдохлись, занялись ранеными. Луна светила ярко. Фиск сумел подстрелить парня, стоявшего около орудия, а потом ветки у нас над головами закачались и затрещали, и Шоу затих, вскрикнув напоследок: «Леон готов!» С нашей стороны тоже стреляли, и федералы, ориентируясь по вспышкам, дали 20, а то и 30 залпов и добились своего. Лицо у Шоу залито чем-то темным. Я потянулся к Фиску, весь в крови. Кто-то из Чероки выскочил из укрытия, отвлекая огонь на себя, но тут же попал на мушку северян, и орудие вновь занялось мной. Я залег за камнем размером не больше седла. Пули отскакивали от него, лицо соднило от мелких царапин, что-то зацепило руку потом. Они перенесли огонь чуть выше, по кустам над головой. Вокруг расстилалось открытое пространство, и я понял, что таинственным чарам, охранявшим меня, пришел конец. Попытался вспомнить песню смерти. Я забыл ее. Огонь вновь стих. Летучий мундир что-то прокричал. Я судорожно искал камень побольше, или канаву, или мертвую лошадь. Перевернутый фургон, но слишком далеко, и за ним спрятался индеец, натягивающий лук. Он стрелял почти точно вверх, а потом и остальные индейцы принялись делать то же самое, и воздух над пушкой подернулся дымкой и задрожал, как бывает от сильного жара. Заряжающие вскрикивали, визжали, и вот уже все индейцы пускают стрелы одну за другой, и лишь один единственный солдат продолжает палить в темноту. Чероки скользили между палаток, добивая раненых ударами прикладов. Вдалеке раздался выстрел. Я перевязал рану, потом отыскал Буска и Шоу Уолтера. Мы вместе пошли смотреть на пушку. Земля вокруг утыкана сотнями стрел. Индейцы стреляли вверх, и стрелы дождем сыпались на федералов. Разбросанные повсюду тела пронзены под самыми немыслимыми углами, многие в голову. Куча тел зашевелилась, из-под нее выполз человек, живой и невредимый. «Я сдаюсь!» — поднял он руки. «Вы бандиты!» «Мы на стороне Конфедеративных Штатов Америки», — сказал я. Он как-то странно посмотрел на нас, а потом сказал: «Я гражданское лицо, представитель торговой компании». «Что это значит?» — не понял Буск. «Я представляю компанию «Гейтлинг». У нас нет контракта с военными, но мы предлагаем им некоторые образцы для испытаний, и, насколько мне известно, у нас были трудности с вашим правительством». Вокруг стали собираться чероки. «Как эта штука работает?» — спросил Буск, показывая на орудие. «О, очень просто. Берете стандартный патрон, вставляете в этот механизм...» Он подхватил с земли маленький металлический цилиндр, здесь их было разбросано сотни и тысячи. «Потом получившуюся конструкцию вставляете вот сюда, в верхней части орудия». Подошел летучий мундир. «Кто он?» — мрачно спросил он. «Дезертир?» «Он работает в компании, которая сделала это оружие», — говорит просто торговец. Летучий мундир задумчиво склонил голову, бросил пару слов своим людям. Человек 6 или 8 кинулись вперед и несколькими ударами кинжалов закололи насмерть торгового представителя. Индейцы хотели разломать орудие на куски, чтоб никто никогда не смог им воспользоваться, но в темноте они разобрались с устройством и просто расколотили его камнями. Летучий мундир отвел меня в сторонку к фургонам, где уже взломали несколько ящиков. «Тяжелое, но на золото не похоже. Выглядит как мука». «Это золотой песок», — пояснил я. «Точно золото. Много его тут». «Сколько?» «Сотни таких вот мешочков, по меньшей мере». В мешочке было навскидку около 2 фунтов. «Закопаем, вернемся за ними позже». «Зачем?» «Трудно будет увезти все сразу». Он задумчиво смотрел на меня. «Что?» «Элай, неужели это оружие тебя ни в чем не убедило?» «Нисколько. Думаю, ты говоришь неправду. Ты знал, что такое оружие существует?» «Догадывался?» «То есть знал?» «Я не знал, что их уже начали производить». «Но ты знал, что рано или поздно бледнолицые получат такое оружие, с которым один человек может убить 500?» Я отвернулся, глядя на темную долину внизу, горы вокруг. Мы могли бы поселиться здесь. «Ах, Элай! В нашем племени почти 1000 женщин, детей и стариков. Когда мы пустились в путь, их защищали 200 воинов, и этого было недостаточно. Сейчас нас осталось около 40. «Это трагедия», — согласился я. «Мне очень жаль». «Эта трагедия еще страшнее из-за того, что в этой войне мы оказались на стороне проигравших. Мы можем совсем потерять земли, которые нам выделило правительство. Их и так было мало, и мы надеялись улучшить свое положение, участвуя в боях. Наша судьба очевидна. Достаточно посмотреть на это оружие». Я пожал плечами. «А эти люди... Взгляни, какие они сытые, упитанные, какие у них отличные лошади, а мы голодаем, как и наши мустанги, а их снаряжение...» «Так всегда было», — возразил я. «Мы всегда были в худшем положении». «Мы покончили с войной», — отрезал он. «Прости». «Это плохое решение». «Твое правительство не продержится и года, Элай. Вас, бледнолицых, 5. «Уже 3. «3. Мне жаль, что вы потеряли 2 товарищей, но война закончится, и вы 3 сможете делать, что пожелаете, а я навеки буду заточен в резервации вместе со всей семьей, расплачиваясь за то, что поддержал неправильную сторону, как и все мои люди. А они, похоронив своих братьев, возможно, придут к выводу, что лучшим решением будет прикончить вас 3, потому что вы привели нас под огонь этого оружия и ни слова не рассказали нам о нем. Ну и еще потому, что когда воруют бледнолицые, это нормально. Бледнолицам позволено воровать друг у друга. Но если что-то украли индейцы, то это совсем другое дело, понимаешь? Индейцев, которые украли золото, не простят никогда. Но что поделаешь, нам нужно это золото. Мне нечего было ответить. Это была великая битва Илай, последняя, в которой мы победили. Дальше будут только поражения. На твоем месте я убирался бы отсюда как можно быстрее. Ты их вождь. В отличие от вас, у нас демократия. Каждый человек свободен. Мое слово — это совет, а не закон. Он ласково похлопал меня по плечу. Я говорю это потому, что ты... лучший из всех бледнолицых, кого я знал. Я рад, что на свете живет такой, как ты. Да я и сам рад, — попытался я пошутить. Лучше всего, если ты будешь скакать день и ночь без остановки хотя бы несколько дней. Я развернулся, чтобы уйти. Он упаковывал мешочки с золотым песком в кожаную сумму. Ты зачарован, Илай, духи хранят тебя. Я понял это с первой нашей встречи. Но это и твое проклятие. Он протянул мне сумму. «Что надумал?» — спросил Буск. Они с Шоу Уолтером, обшаривая палатки при свете луны, отыскали чистую форму союза, что было совсем нетрудно. Федералы погибли в нижнем белье. Форму парни затолкали в свои сидельные сумки. «Мы едем в Калифорнию!» — объявил Шоу Уолтер. «Я сообщу, что вы погибли в бою». «Дерьмо!» — выругался Буск. «Боям конец. У этих ублюдков в синих мундирах сплошь Генри и Спенсеры, да в придачу эта чертова автоматическая пушка, не говоря уже о ботинках Янки. Да я бы пришил любого за одни только ботинки». «А это гребаное золото!» — вмешался Шоу Уолтер. «Нашим ребятам платят расписками, которые превратятся в дым к тому времени, как они доберутся до дома». «Я полковник». «Илай, очень скоро мы проиграем величайшую войну в истории. Возможно, мы уже ее проиграли, просто новость еще до нас не дошла. Я не хочу угодить в тюрягу к федералам или чтоб по случаю смутного времени меня пристрелили парни из местной самообороны или, хуже того, героически погибнуть в решающей битве за хрен знает что. Крыть нечем. Если вернешься в Остин, тебя расстреляют, как дезертира. А война так и так закончится, уцелеешь ты или нет. Вали на запад и пошли за своей семьей. Не могу. Думаешь, мы протянули так долго, потому что великие воины? Я все молчал. Ты настоящий сукин сын, — буркнул он. Мне всегда было интересно, что ты за тип. Девочки, — ухмыльнулся Шоу Уолтер, — как вы думаете, эти нигеры прерий отвалят нам немного золотишка? Федералов погибло больше 200. Большая часть в подштаниках. Обычно после боя чувствуешь себя, как после доброй охоты, но сейчас на душе было тошно. 28 чероки погибли на месте, и еще 14 тяжело раненых застрелили на рассвете их товарищи. Мы похоронили Шоу и Фиска. Лица у обоих были разбиты до неузнаваемости. Я думал о детях Фиска и о детях всех остальных. У каждого из этих людей были близкие и дорогие им люди. Из обоза я взял себе в солонины и патронов для своей Генри. Летучий мундир выдал Буску и Шоу Уолтеру по мешочку с желтым песком. Они были так счастливы, что я решил не пересказывать наш разговор с вождем. Чероки не смотрели в нашу сторону. Они думали, что мы знали про пушку, и нам оставалось лишь оседлать лошадей и потрусить вниз, оставив чероки золото, все оружие, снаряжение и лошадей федералов. В стороне от дороги лежал мертвый человек в одних подштаниках, а дальше на берегу ручья еще один. Я не мог избавиться от чувства, что переступил черту, за которой нет дороги обратно. А может, я пересек ее много лет назад. А может, ее вообще никогда не существовало. Все, что ты получаешь, принадлежало другим людям. Какие бы узы ни связывали меня, они перерезаны. «Хорош ссать!» — радовался жизни Шоуолтер. «Взойдет солнце, они разглядят свою добычу и смогут думать только о том, чтобы забрать все и смыться как можно скорее. Они напрочь забудут о нас». «Возможно, ты и прав», — не стал я спорить. Буск ехал далеко впереди. С того момента, как мы похоронили ребят, он со мной не разговаривал. У подножия горы мы разделились. Я пообещал парням разыскать их в Калифорнии, когда война закончится. С ниггерами богатых людей было покончено прямо сейчас. Я сказал на прощание несколько слов, чтобы они по моему лицу ни о чем не догадались. Вдалеке послышались выстрелы. Чероки кончали своих раненых. Я проводил взглядом Буска и Шоуолтера, а потом снял подковы со своего коня, объехал еще разок подножие горы, меняя направление на каждом скальном выступе и после каждого ручейка. Буск и Шоуолтер наверняка не станут заботиться о своих следах. Я надеялся, что индейцы их не догонят, но это было маловероятно. Люди вокруг меня долго не живут. Чероки обязательно их поймают. Их, но не меня. И в этом я тоже был уверен. Спустя месяц я вернулся в Остин. Война окончилась еще весной.